Глава 26. Лиза. Наступил очередной учебный день. Я ехала на учебу в компании Кирилла. Рядом с ним я испытывала такое напряжение, что просто невозможно было уже. Я так скоро действительно умом тронусь. Это же нереально столько времени терпеть. И сделать ничего не могу. Если я расскажу кому, никто не поверит, видя, как он на людях ненавидит меня, а наедине тащит в постель. Но по своей воле он меня не получит. Морда треснет. Пусть ищет себе другие игрушки. Наверное, я волную его только по той причине, что не валяюсь в его ногах и не умоляю о любви. А от поцелуев трясусь, как осиновый лист, и при первой возможности сбегаю. При другом раскладе я бы стала одной из, но это не ко мне. Я не собираюсь примыкать к отряду тех, с кем позабавился Кирилл, а потом бросил. Вариант с его искренней симпатией я не рассматриваю, особенно после вчерашнего, как он цинично просил побольше секса в танце, противно вспоминать. На алгебре Эльвира вызвала меня к доске, проверяя мой уровень знаний. До теста оставалось еще пара занятий. Из-за тренировок брата слишком часто заниматься у нас не получалось, и Элли не напирала по этому поводу, видя по дневнику в планшете и моему выросшему уровню, что дело на месте не стоит. Даже похвалила. «Елизавета, я рада, что ваши знания заметно улучшились. Наверняка вам и самой стало легче, правда же?» «Да, Эльвира Львовна, вы правы. Ваш тандем с Ланским очень результативный. Идея вас посадить заниматься вдвоем была удачной. Можете сказать мне спасибо, что эта мысль пришла в мою голову». «Да, очень результативно. Весьма удачная идея. Если бы при этом каждое занятие Кирилл не зажимал меня своими лапами, я бы действительно сказала тебе, Эля, огромное человеческое спасибо». «Спасибо», — ответила я, не поведя бровью, и братец с любопытством и усмешкой уставился на меня. «Да, мне тоже на его месте было бы смешно, конечно же. Не я же его мучаю почти каждый день, как котенка. Многие давно заметили, что между мной и Кириллом что-то происходит, и подкалывали. Особенно Ксюша, которая цепляла меня при каждом удобном и не очень случае». Каким-то образом блондинка знала, что Кирилл уделяет мне очень много внимания. Прямо вот очень. Можно бы было в разы меньше. И бесилась. Только я тут при чем? Я бы с удовольствием поменялась местами с Медновой. Только Ланской хочет играться со мной, а не с ней. Яна и Даня порой косились на сводного братца, но вопросов не задавали. Только я на один раз коснулась темы меня и Кирилла, но тут же поняла, что я не готова об этом говорить, и пытать меня не стала. По дороге домой Кирилл не сказал мне ни слова, да мне и не нужно было. Но даже в молчании я чувствовала себя под прессом. Он постоянно кидал на меня взгляд, будто искал что-то на одежде или лице, к чему бы прицепиться, но, видимо, не находил. Невыносимо, просто невыносимо. Но как мне дожить до выпускного? Надеюсь, что дальше наши дороги наконец разойдутся. Не знаю, где я так накосячила по жизни, что мне достался такой родственник, для которого душа и тело девушки — недоступная игрушка, которую он готов давить и давить, пока она ему не подчинится. Доехали, и я со вздохом облегчения покинула автомобиль зажравшегося мажора. «Лиза!» — окликнул меня Кирилл. Я обернулась. Парень смотрел на меня тяжелым взглядом и развязывал галстук. «Сегодня последнее занятие по алгебре. Потом прогоним с тобой еще раз все темы и пойдешь сдавать тест Эльвире». «Хорошо. Когда мне прийти?» «Через час». «Ладно». «Да когда же эта чертова алгебра уже кончится?» По теме прошлись быстро. Мне намного легче стало, стоит признать. Элли права, и Кирилл действительно мне помог весьма значительно. Когда примеры были решены, я испытала настоящую гордость за себя. Уже хотела выйти и встала с дивана, положила на стол планшет и тетрадь. Без предупреждения Кирилл припал к моим губам, увлекая поцелуем. Я начинаю привыкать к нему и наслаждаться в ответ». Против воли я ответила ему, и поцелуй становился все более страстным и глубоким. Возможно, это звучит странно, но в моменты ласк мне все время кажется, что я что-то значу для него. Но невозможно вот так целовать безразличного тебе человека. Парень расценил мою ответную реакцию, как зеленый свет, и вдруг подхватил меня под попу. Я оказалась сидящей на его руках, обнимая руками мощную шею, чтобы не брякнуться на пол. Он бы мне, конечно, не дал упасть. Я для него будто ничего не вешу. Так легко и почти не напрягаясь он меня держал, но все равно боялась. В таком положении он продолжил поцелуй, а потом медленно понес меня куда-то. Кирилл дошел до кровати, возле нее развернулся и аккуратно сел вместе со мной, и теперь я оказалась на его коленях попой. Но как на коленях? Не совсем. Даже через джинсы и мои тонкие леггинсы я чувствовала его, его плоть. Сильно уж она выпирала. Смутилась и заерзала на нем, и, кажется, зря. Парень как-то сразу засопел сильнее. Встать с него у меня не было возможности. Одной рукой он держал меня за талию, а второй прямо за попу. Я оборвала поцелуй. «Кирилл, отпусти меня, я не ха...» Он переместил одну руку мне на голову и снова прижался губами к моим, не давая мне отвернуться и болтать. Вторая ладонь мягко сжала мою ягодицу, а потом переместилась на плечо. Лямка майки и спортивного топика под его пальцами поехали вниз сначала с одной стороны, потом с другой. Затем он внезапно сорвал ткань одним движением, и моя грудь оказалась обнаженной. Сосков касалась ткань его футболки, и они превратились в твердые бусины, а кожа покрылась мурашками. Я никогда не раздевалась перед парнем, и для меня это просто ужас, что было. Я пыталась убрать его руки, хотела убежать любыми путями, спрятать от него свое тело, пока он продолжал держать мою голову одной рукой, умудряясь локтем подпирать спину и не давать встать, а вторую положил на ногую грудь, накрыв ее пальцами и ласково сжав. Меня будто прострелило пулей, по телу прошла дрожь, кожа горела там, где касалась его рука. Потом он начал нежить только сосок, водя вокруг него, нажимая или мягко задевая подушечками пальцев. Меня пронзили настолько острые, насколько же и приятные ощущения. Кирилл будто какую-то кнопку нажал, и я не поняла сама, как и когда начала тихо стонать ему в губы и перестала дрыгаться. Парень понял, что я больше не убегаю, и убрал руку с моего затылка. Вместо этого запустил пальцы в волосы, массируя кожу головы. Блин, это двойной взрыв. Я уже готова была сойти с ума и была уверена, что острее ощущений уже быть не может. Как Кирилл мягко прервал поцелуй и опустил глаза на мою грудь. Я сквозь эмоции, которые долбили меня по голове, заметила его взгляд. Он ее разглядывал, нежно продолжая ласкать кожу в мурашках пальцами. От мысли, что он смотрит на мое обнаженное тело, я засмущалась и занервничала еще больше. Через время Кирилл вернул взгляд на мое лицо, глаза были мутными, зрачки расширены. «Какая же ты красивая, Лиза», — сказал он севшим голосом и потянулся губами к моему соску. Опять взрыв. Опять шквал внутри меня и бешеная волна эмоций по венам. Я не смогла сдержать приятных судорог, когда его губы обхватили сосок. Что со мной происходит? Это даже страшно, я не управляю своим телом. Он управляет им. Только он. Одна мужская рука в моих волосах, губы Кирилла ласкают мою грудь, вторая рука снова сжимает ягодицы, сразу обе. Ну и лапа. Все мысли пропали, их будто вытянули вакуумом. Нет нашей вражды, нет его шантажа и угроз, нет ежедневных измывательств. Только эти крышесносные ощущения, эти губы на моей коже, пальцы на попе и в моих локонах. Я не знала, куда себя деть и как это вытерпеть, настолько это невыносимо приятно. Еще немного, и я просто взорвусь и улечу на Луну. Я не хотела, чтобы это кончалось, бессовестно позволяла ему. С приоткрытых, пересохших от частого дыхания губ лились стоны, голова запрокинулась назад, кончики волос лежали на его джинсах и кровати. Мои пальцы вцепились в плечи Кирилла. Хотелось даже впиться ногтями в его кожу. Я разбилась, рассыпалась, растекалась. Он пробрался ладонью под ткань леггинсов и белья, провел пальцами по ягодицам и скользнул между ними, попытался проникнуть внутрь меня. Меня выдернуло из забытья, оборвав сладкий кайф. Я подскочила от ощущения такого интимного вторжения, выпучила глаза на него, начала орать и бить его руками по груди и животу, словно безумные. «Нет, не трогай, пусти!» Голос дрожал и срывался. Кирилл не ожидал такой реакции и поднял вверх брови, убирая руки от меня. Я мигом вскочила на дрожащие ноги. «Все, все!» — поднял он вверх ладони. «Я не трогаю тебя!» «Не надо!» «Только не так!» — бесцветным голосом говорила я, отступая к двери и натягивая обратно лямки топика. Из глаз брызнули слезы. Спиной врезалась в дверь и вздрогнула. Нащупала ручку двери, повернула и выскочила вон. Кирилл. Блин. Запустил пальцы в волосы, пытаясь успокоиться. Да уж куда там теперь? Аж больно от того, что творится теперь в джинсах. Поморщился. Что же она такая ханжа? Самая девственная девственница, которую я когда-либо знал. Я не планировал заходить так далеко сегодня, так и думал, что ничего мне тут светить не будет. Хотел просто поласкать ее грудь, но не удержался и пошел дальше. Ей понравилось, она мигом загорелась. Гуфи такая страстная и чувственная, я в ней не ошибся. Нужно только правильно ее приучить к такому виду общения с парнями. Да ну нахер, с парнями, с парнем, со мной. Не думает же она, что я хоть кого-то подпущу к ней. Планы полетели коту под хвост. Мои мозги настырно отрубаются рядом с Лизой. Как только рецепторы ощутили ее вкус, крышу сорвало. Я действовал по наитию, сам был сплошной эмоцией. Увидел ответную реакцию, и Остапа понесло. Сегодня она впервые ответила на мой поцелуй. Я не отдавал отчета в своих действиях. Я просто ласкал любимую девчонку. Чёрт. Я сказал «любимую»? Ну всё. Аут. Вот и начал звать её любимой, пусть и про себя. Ей не нужна моя любовь. Она стонала от моих ласк и всё равно в итоге оттолкнула и вообще повела себя неожиданно и неадекватно даже чуток. Думаете, после этого она мне разонравилась? Фига два. И еще больше одержим ей стал.